Ангелина. Москва, неделю спустя. До выездной регистрации оставалось всего полчаса. Ассистентка свадебного организатора помогала мне натянуть белоснежное платье с длинным шлейфом и вырезом лодочкой от модного дома Живанши. Трехметровую фату, вручную расшитую бриллиантами, удерживала невероятной красоты тиара. Я выглядела как принцесса из диснеевского мультика и даже время от времени заставляла себя улыбаться. Поверить не могла, что можно организовать свадьбу на 300 человек за какие-то 4 недели, но Олегу Королёву было подвластно все. «Ангелина, вам пора», — позвала приятная белокурая женщина в стильных кремовых очках. «Да», — прошептала, стараясь отогнать тошнотворный комок желчи. Он стоял поперек горла, не давая нормально дышать. «Мне нужно пару минут побыть наедине с собой». Блондинка, понимающе кивнула, скрываясь за дверью, а я подошла к зеркалу. В глазах сквозила эта странная пустота. Она поселилась там с того дня, как я узнала об измене Эдика. Неожиданно на тумбочке зазвонил телефон. «Папочка!» Плаксиво пробормотала дрожащими пальцами, поправляя тиару. Губы растянулись в вымученной улыбке. Теперь он мог звонить, когда захочет. «Дочурка, даже не верится. Жаль, я не могу сам отвезти тебя под венец. Я вас подвел. Чертовски подвел. «Не говори глупости. Суд, наконец, рассмотрел нашу апелляцию. Тебя перевели под домашний арест и скоро снимут все обвинения». «Да о чем ты, малышка? Я сбитый летчик, инвалид. Меня уже поздно спасать, долго не протяну. Но я горжусь тобой и Феликсом. Вы лучшее, что мне удалось создать. Как в песне «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей». Отец судорожно вздохнул. «А еще я корю себя, что пропущу свадьбу моего маленького ангела-хранителя». «Папа!» Горло свело новым рвотным позывом. Стиснула зубы, чтобы не дать желчи выйти наружу. Из-за постоянной нервотрёпки меня все время тошнило. Олег сдержал обещание. Неделю назад отца перевели из больницы под домашний арест. Все сходили с ума от счастья, и только я не могла до конца вздохнуть полной грудью. Ребра сдавили внутренние органы, помещая их в болезненные тиски. Ведь никто, кроме меня, не знал, какой ценой досталась эта маленькая победа. «Папочка, мне пора». «Будь счастлива, дочурка». «Я счастлива. Я так счастлива».